Глава 44. Козни южан. В это время Горин, узнавший от своих соглядатаев о большом торжестве, устраиваемом Яромиром по поводу свадебного огня своего сына, негодовал, что к нему гонцов с приглашением не отправили. Вхожесть в дома сопредельных князей была необходимым условием крепкой власти. Если среди правителей появлялся изгой, которого никто к себе не звал, то он обычно быстро терял власть. Ее забирали или напавшие с разных сторон враги, которые в конце делили завоеванные земли, либо князя-изгоя свергали собственные приближенные, не желая участи разделения своей земле и пытаясь после его низложения наладить утерянные связи. Иметь союзников было необходимым условием выживания, и Горин как никто понимал это. И если в крепости своих границ князь был уверен, а приближенных старался держать на коротком поводке, регулярно меняя доверенных лиц, чтобы ни у кого не создалось ощущение избранности и вседозволенности, то уязвленное отсутствием приглашения самолюбие давало о себе знать. Горин пытался придумать подходящую моменту месть, но ничего, кроме того, чтобы напасть и порезать на части своих обидчиков, ему в голову не приходило. При этом честная оценка своих возможностей говорила о том, что сил у его войска для этого не хватит. Праздник будет хорошо охраняться, особенно после происшествия на последнем сборе. Плюс к этому все князья прибудут со своими дружинниками. Понимая все это, южный князь сидел в своем просторном зале, сжигаемый бессильной злобой. — Князь, к вам пожаловал купец, — провозгласил охранник. Просит разрешения предстать перед вашими очами. — Я не хочу никого видеть, — недовольно отмахнулся Горин. — Небось, хочет уменьшить свой сбор. Он говорит, что провел много лун в северных землях и принес вести об огненных девах, — продолжал вошедший. Правитель заинтересованно взглянул на смотревшего в пол дружинника. Тем запрещалось поднимать глаза на своего князя. Горин считал, что так вырабатывается покорность. «Об огненных девок говоришь?» – произнес он. «Хорошо, зови». В зал вошел высокий мужчина. Горин не узнал его, так как видел всего один раз, когда отдавал указ купцам, приведенным советникам, разузнать о родах Перуна и девицах, рожденных в них. «Приветствую тебя, господин», – начал гость, кланяясь. «Мне сказали, ты принес интересные вести?» – спросил князь, сразу переходя к делу. «Пол солнца провел я в холодных землях», — был ответ. «Много людей расспросил, еще больше рассказов услышал и, запомнив важное, вернулся к тебе». «Рассказывай, не томи», — с нетерпением произнес Горин. «В одном селении, рядом с Северным Градом, встретил я старуху, которая знала семью с даром Перуна, и рассказала она мне о девочке, в ней рожденной и огнем владеющей», — заговорил гость. «Ты уверен, что она могла повелевать огнем?» — недоверчиво спросил князь. — Знаю я, что редко он пробуждается в дочерях. — Эта девица не проявляла огонь, — покачал головой пришедший. Но, узнав историю других семей Перуна, я выяснил, что в случае единственного ребенка в семье он наследует дар вне зависимости от пола. Это действует для всех родов, наделенных магией, и заведено так богами, чтобы способности не пропали. «Ты нашел ее?» – спросил Горин. «Привел ко мне?» «Девица эта давно стала женой, и в прошлое солнце умерла, разрешаясь от бремени», – был ответ. «Я теряю терпение от твоего рассказа», – воскликнул князь. «Зачем ты говоришь так много, если можно сказать лишь о живых наследницах рода Перуна? У нее была дочь. Ты знаешь, где она?» «В этом как раз самое интересное», – загадочно продолжал купец. «Я отследил путь, ушедший в Навь девы, и выяснил, кто она и за кем была замужем». Он сделал торжественную паузу. «Она стала второй женой Доброслава, князя Северных земель, в то время, когда он жил в забытии». Горин оживился. Княжеская чета, чья будущая невестка погубила его старшего сына, сильно интересовала его. «Она родила ему 5 сыновей и 1 девочку», — молвил гость. И если мальчики не унаследовали огненного дара, так как он преимущественно передается по отцовской линии, то дочь, с большой долей вероятности, дар получила. «Почему ты так думаешь?» – недоверчиво спросил Горин. иначе бы род прервался, из которого мать вышла. А такого, как я раньше говорил, боги допускать не любят. И еще одно. Я выяснил, что жены воинов Перуна часто уходят в Навь вместе со своими новорожденными дочерьми. Не выносят они рождения девочек. Так случилось и с этой женщиной. Она одного за другим легко родила 5 мальчиков, а вот на девочке прервалась ее жизнь. Хотя рядом с ней лучшие повитухи были и ведьма сильная. Она-то малышку и спасла, а мать ее не смогла. Горин с упоением слушал купца, и в его голове зрел план. От своих соглядатаев в тереме северного князя, которых он смог поставить для слежки за кровным врагом, южный правитель узнал, что маленькую княжну везут в сопредельные земли на свадебный огонь Вышеслава. А сейчас выходило, что эта малышка и есть искомая им огненная дева. «Ей одно солнце от рождения», — размышлял князь. «Через 12 солнц она сможет стать моей женой и подарить наследника. И тогда вопрос с преемником будет решен. Назначив его, я смогу избежать свары между родами моих жен, которые спят и видят, как бы насолить друг другу и заполучить побольше власти». Спокойствие княжества очень волновало его. В последнее время волнений было все больше и больше, особенно после гибели Тихобора. Второй по старшинству сын был откровенно слабым и по здоровью, и по уму. А делить власть между другими детьми было бы неуважением к устоям. Вот и получилась неразрешимая ситуация, которую мог бы исправить неоспоримо лучший наследник. «Есть ли у меня еще 20 солнц до тех пор, пока сын от огненной девы подрастет?» — продолжал свои размышления князь. «Думаю, да. В моем роду все живут долго. Но даже если не получится заполучить от нее наследника, то выкрасть и поселить у себя будет лучшей местью северным князьям. Мне доносили, что княгиня, которая больше не может понести, очень привязана к малышке. Пусть она лишится ребенка, так же, как ее будущая невестка лишила сына меня». «Спасибо тебе за добрые вести», — проговорил князь, возвращаясь к забытому им купцу. «Я отблагодарю тебя за службу». Горин крикнул своего служителя и велел ему отвести гостя к хранителю палаты ценностей. «Выдай этому человеку вознаграждение из моей сокровищницы», — приказал правитель. Купец благодарно кивнул. «А вы, — крикнул он ожидавшим за дверями прислужниками, — позовите предводителя дружины. Мне надо обсудить с ним важный вопрос». Пока воевода спешил к князю, тот обдумывал свой план. Когда запыхавшийся грузный человек вошел в зал, Горину казалось, что он все придумал. Недовольно взглянув на пытающегося отдышаться военачальника, он презрительно проговорил. «Надеюсь, твои люди находятся в лучшей форме, чем ты сам. Зачем я тебя только держу? Нападет на меня кто-нибудь. Пока ты добежишь, я уже пострадаю». «На вас никто не нападет, мой князь», — с поклоном проговорил вошедший. «Моя задача не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы ограждать вас от врагов. Устроить так, чтобы никто из них не смог даже приблизиться к вам». «Ладно, хватит разглагольствовать», — остановил его правитель. «Я позвал тебя не для этого. Сегодня я получил интересные вести и хочу, чтобы ты помог мне в воплощении моего замысла». «Слушаю вас, мой господин», — заинтересованно проговорил воевода. Жить без интриг предводителю было скучно, а кроме семейных дрязг в их княжестве ничего не происходило. «Я узнал», — важно продолжал Горин, — «что на празднике по случаю свадебного огня старшего сына Яромира будут северные князья, и приедут они не одни, а со своей младшей дочерью». Об этом он узнал от своих соглядатаев, которых поставил наблюдать за жизнью в Северном Граде. Те поставляли продукты для княжеского стола, а заодно узнавали последние новости. Кухарки, приходящие выбирать свежие фрукты для своих хозяев, были словоохотливы и с радостью рассказывали, как проходят сборы в поездку на свадьбу Вышеслава и в каком составе едут правители. О том, что княгиня не намерена разлучаться с младшей дочерью, самим кухаркам рассказали прислужницы Цветаны во время общей трапезы. Так ее намерения дошли и до ушей Горина. Сначала он даже думал напасть на самих князей во время путешествия, так как знал, что часть их пути будет проходить через густой лес, где на узкой дороге легко устроить засаду. но отказался от этой затеи, так как понимал, что правители Севера возьмут с собой защитников. Привести с собой подавляющее большинство воинов Горин не мог, слишком далеко от его земель пролегал тот путь. Также он опасался получить в ответ на свое нападение военный поход до Брослава, это уже грозило свержением ему самому. Весть о том, кем на самом деле является маленькая княжна, которую тоже везут на праздник, дала новый импульс его задумкам. Если раньше эта девочка не представляла для него ценности, то сейчас все поменялось. «Я задумал похитить Славимиру, младшую дочь Доброслава», — сказал он заскучавшему от долгой тишины воеводе. Тот широко раскрыл глаза и аккуратно ответил. «Вы помните, чем закончилась подобная идея в прошлый раз?» «Этот мальчишка», — сказал Горин, имея в виду своего сына, — «ничего не продумал, следовал за своей страстью. Я буду действовать иначе. Мы все тщательно спланируем, наведем колдовство и сделаем так, чтобы никто не узнал, что девочка у нас. Вторжение войска с севера мне совсем не нужно». «Но как это возможно?» — не понял собеседник. «Мы выдадим своих людей за дружинников Яромира, которые по распоряжению своего князя охраняют девочку. Мне нужны воины, похожие на местных. Посмотри среди тех воинов, которых мы набирали из прилегающих к тем краям селений. Они должны быть не слишком смуглыми. Мы оденем их в доспехи дружинников нашего соседа и в происшествии обвинят их, а нас никто и не заподозрит. Разве воины не знают друг друга в лицо? Когда вокруг много гостей, здесь и там снуют люди из свиты приехавших князей, легко запутаться. Тем более провести нам надо не защитников Яромира, а воинов северного князя, приставленных к девочке. Они-то точно не знают всех местных дружинников», — продолжал Горин. «Зачем вам эта малышка?» — спросил воевода. «Если что-то пойдет не так, то нам не избежать мести Доброслава и его войска, да и Яромир его поддержит». Ведь это на его земле случится похищение. «То, что я задумал, стоит этого риска», — ответил Горин. «Эта девочка владеет огнем. Мы вырастим ее в нашей вере и убеждениях и направим могучую силу для достижения моих целей. Но более этого, я надеюсь, что этот дар перейдет нашим детям. Мне сказали, что северные боги следят за тем, чтобы роды Перуна не прерывались». И если в семье появляется только один ребенок, то именно он наследует дар. Я дам Славимире затяжелеть один раз, и так получу наследника, владеющего огнем». «Но это будет так не скоро», — возразил воевода. «Время бежит быстро. Я помню тебя стройным юнцом, когда мы вместе играли во дворе», — усмехаясь, ответил Горин. «А теперь ты обрюзг и раздобрел. С тех пор прошло больше 20 солнц, а мне ждать всего 12. Воевода недоверчиво слушал князя. Все в этом замысле казалось ему подозрительным. «Не так просты воины Перуна», — подумал он, «и способности их обычно переходят по мужской линии. Даст ли девица моему князю то, что он хочет? Да и сумеет ли он столько времени прятать ее в наших землях? А магия и в северных землях сильна. К ним вернулись волхвы и несут свою службу. Как бы ни обернулось все это против нас». Но правитель был воодушевлен, и сбивать его настрой советник не стал. Он помнил, что его предшественник, пытавшийся вразумить князя, был казнен. Горин с большим рвением начал готовить задуманное. Дал распоряжение сшить форму для дружинников по образу и подобию той, что носили воины Яромира. Дружинников, похожих лицом на воинов соседей, отобрали из тех, кто был рожден в сопредельных с ними землях. Ратникам сказали, что им выпала важная миссия – вернуть похищенную княжну. Воевода поведал им, что будто бесплодная княгиня Севера, не способная подарить супругу еще наследников, кроме единственного сына, приказала своим людям похитить маленькую княжну южных земель. Сделано это было, когда Горин вместе со своими детьми ездил к ним на праздник посвящения. О том, что правитель брал с собой только Тихобора, простым дружинникам было неизвестно. «Почему же так долго не возвращали нашу княжну?» — спросил один из воинов, загоревшись праведным гневом. «Так охраняли ее в северной стороне воины Перуна. Не хотели мы с ними связываться», — отвечал воевода. «Столько людей губить. Бережет наш правитель своих воинов, не рискует ими зря. И готов расстаться с дочерью, но не положить всю дружину под стенами неприступного града, с которого будет в них лететь огонь. Благодарственно кивнули дружинники, ценя заботу о себе южного князя. «И вот сейчас выпал нам случай вернуть княжну», — продолжал предводитель. «Везут ее с собой князья Севера на свадьбу своего родственника. Видно, совсем плохо ее южной крови в холодном крае. Вот и вывозят девочку в теплые земли. Должны мы забрать ее из рук похитителей и вернуть родной матери, жене нашего князя». Воевода замолчал, оценивая, какое впечатление произвели его слова. Он с удовольствием отметил, что горят воины справедливым негодованием, ведь многие из них – отцы и примеряют эту ситуацию к своей семье. «Но не можем мы напасть на них в открытую и должны действовать хитростью», – закончил свою мысль мужчина, «чтобы не навлечь на себя подозрения и отвести войну от нашей земли. Мстительные и злопамятны правители Севера. Считают они эту девочку своею и будут бороться». «Мы сделаем все, как вы прикажете», — сказали воины. Воевода удовлетворенно кивнул. Горин тем временем разговаривал со своей главной прислужницей. Рада без труда узнала бы в ней ту, что увела ее с праздника посвящения и опутала сонными нитями. Эта женщина была носительницей дара. Род ее когда-то был приближен к князьям юга, и она умела больше, чем остальные женщины-служительницы, способные к местной магии. А потому могла позволить себе быть откровенной с правителем. И он прислушивался к ее мнению. «Не стоит вам, князь, эту девочку похищать», — проговорила она, услышав о планах Горина. «Помните, чем в прошлый раз дело кончилось? В этот раз еще хуже может быть». Горин посмотрел на нее с неудовольствием. «Твое дело не советы давать, а веления мои исполнять», — сказал он. «И должна ты укрыть наших воинов так, чтобы не обратили на них внимания. Должны они быть неотличимы от местных дружинников, и чтобы те подумали, что это их побратимы». «Сложно это будет сделать, князь», — с сомнением проговорила прислужница. «В открытую применять магию я не смогу. У Яромира тоже свои колдуны есть, они почувствуют. А потаенно такое сделать даже мне не под силу». «А ты попробуй», — с нажимом проговорил Горин. «Не уберегла моего сына, так помогай отомстить». Женщина вздрогнула. Она все еще не могла себе простить гибель Тихобора. Он был для нее как сын, а она своими руками к нему погибель привела. Больше всего на свете она хотела отомстить той девице, что сожгла ее княжича. Горин, будто прочитав ее мысли, сказал: «Рада, которую пытался похитить мой сын, тоже будет на этом празднике. Она едет со своим женихом, княжичем северных земель, и ты можешь навредить им. Разлучить. Не должна обидчица моего сына быть счастлива». Прислужница вздохнула. Несмотря на плохое предчувствие, она согласилась, так как это была возможность отомстить ненавистнице. Приняв это решение, она начала предлагать: «Мы не можем просто привести в сопредельные земли воинов. Это сразу заметят дозорные. Зато мы можем отправить дружинников в качестве охранников с обозами фруктов и красивых вещей, которые всегда нужны на праздниках. Одеты воины будут, как служители купца. Так их точно пропустят в город. Обозов будет несколько, чтобы не привлекать внимание численностью сопровождающих. С ними же я отправлю своих женщин, которые проникнут в княжеский терем под видом торговок и разузнают, где поселили маленькую княжну». Горин слушал прислужницу и кивал. Примерно так он и планировал. «Чтобы отвести внимание от твоих воинов, надо занять мысли недругов другими событиями. Я предлагаю вам отправить от своего имени дары Яромиру, сопроводив их нарядными людьми и нашими охранниками, которые будут всячески привлекать к себе внимание. Они попросят встречи с князем и преподнесут ему богатые подарки и передадут послание, что ты, хоть и не приглашен, но чтишь соседские обычаи и преподносишь дар молодоженам. Так вы проявите себя великодушным и щедрым князем, явите свое расположение соседу. При этом все внимание дружинников Яромира и воинов Севера сосредоточится на этой группе людей, которым мы накажем вести себя ярко и заметно. В их тени другая группа наших посланников будет выполнять задание в одежде воинов Яромира. Князь удовлетворенно кивнул. Ему понравилось предложение прислужницы. Так бы он не догадался сделать. Я буду наблюдать за всеми, и когда увижу подходящий момент, дам сигнал осуществить задуманное, — продолжала женщина. Но предупреждаю, князь, не все твои люди могут вернуться из этого путешествия, и твое будущее тоже резко меняется в следующую луну. В какую сторону, не могу сказать. Нехорошая звезда сейчас сияет над твоей головой, и как бы северные люди не переиграли нас. — А ты не допусти этого, — сказал Горин. Я пощадил тебя после того, что случилось с моим сыном, а теперь ты должна с удвоенным рвением выполнять мое указание. Мне нужна эта девчонка. Пусть она еще мала, но солнце бегут быстро, она подрастет, и мы научим ее любить наш край. Княжна забудет холодную северную землю и не будет знать иных родителей, кроме меня и моих жен. Он улыбнулся, предвкушая свою победу. А то, как будет изводиться Цветана из-за пропажи ребенка, радует мое сердце. «И не смей подвести меня!» — прикрикнул он. «От твоих усилий зависит успех нашего плана. Ты говорила, что тяжело противостоять южной магии. Ее природа уникальна и подвластна только жителям нашего края». «Так и есть, князь», — кивнула прислужница. «Но в прошлый раз девица смогла скинуть мои путы». И я до сих пор не знаю, как у нее это получилось. — Наверное, ты плохо наложила их, — сказал Горин. — Не могла же она превозмочь твое колдовство? — Нет, северная магия другая, хоть и тоже сильная. Но от яда помогает только противоядие, а не другой яд. Так и здесь. От моего колдовства спасает лишь такое же колдовство, — ответила женщина. — Так отправляйся в земли Яромира вместе с моими воинами. «Укрой их от посторонних взглядов и привези мне огненную княжну», — велел князь. Прислужница поклонилась и пошла собираться. Она знала, что сопредельные правители уже собираются на торжество, и она со своими людьми тоже должна поторопиться.